То, что я сообщил здесь уважаемому собранию, лишь так, несколько мелких пенни, вытряхнутых сквозь рот, как сквозь отверстие туго набитой копилки. Вся Россия вот здесь, под этим теменем. И мне понадобится по меньшей мере дюжина томов, чтобы уместить в них весь опыт моего путешествия в страну советов. Так или иначе, почувствовав, что копилка полна, я решил, что пора подумать о возвращении. Получить заграничный паспорт в СССР удается весьма немногим. Первый же чиновник, к которому я обратился, отвечал в тоне надписей над входом в Дантов ад. «Неживой души». Но я не смутился. «Помилуйте, какая же я живая душа, когда меня условно расстреляли?» И, выправив нужные удостоверения, я двинул дело с мертвой точки. После нескольких недель хлопот в кармане у меня лежал билет и пропуск. Настал последний день. Поезд мой отходил в 6 с минутами. На небе сияло полуденное июльское солнце. В моем распоряжении было несколько часов, и я решил их отдать прощанию с Москвой. Неторопливым шагом дошел я до одного из мостов, переброшенных через реку, и, свесившись с перил, в последний раз наблюдал волны и пену, уносимые быстрым, как время, течением. С илистых берегов доносилось протяжное кваканье лягушек, в последний раз напоминавшие мне предание о том, как строился этот удивительный город. Начало предания вы можете прочесть у известного русского историка Забелина в далеком прошлом, когда вместо домов тут были кочки, вместо площадей, затянутые тиной, болота. Вместо людей – лягушки. Пришел неведомо откуда царевич Мос и посватался неведомо зачем к царевне Ква. Построили среди болот и топий брачные хоромы и отпраздновали свадьбу. Но как только Мос и Ква остались одни, слышит Ква, кто-то зовет ее по имени. «Пойди, — говорит она мужу, — которому бы к жене, а не от жены. Посмотри, кто меня зовет». Досадно Мосу, но вышел. Смотрит. На кочке жаба и ква-ква. Прогнал Мос жабу, но только вернулся к жене, а уж с другой кочки опять кто-то по имени. И снова жена: «Пойди, узнай». Обозлился Мос и велел построить брачные хоромы в другом месте. Но и там чуть остался с молодой женой, отовсюду и со всех кочек зовут царицу Ква по имени, от мужа отрывают. Заплакала царица Ква и просит построить дом в 3-м месте, а там и в 4-м, и в 5-м, и в 33-м. Стучат топоры, растут дом за домом и дом к дому, и где были кочки, там кровля. Где озера, там площади, где топи и болота с квакающими лягушками, там большой город с людьми, говорящими на чистом акающем диалекте чистейшего русского языка. И теперь уже никто не мог помешать тому, чтобы Мос и Ква наконец соединились даже именами Москва. Оторвавшись от перил, я тем же неторопливым шагом направился по знакомым улицам. Вот порывом ветра опрокинуло мальчишке-продавцу его лоток с мармеладом. Мальчишка ползает по земле, собирает просыпавшиеся мармеладины и, всполоснув их в ближайшей лужице, аккуратно раскладывает на лотке. Иду дальше. Мимо глаз — доски знакомого забора. На верхней, грея свои рыжие буквы на солнце, протянулись слова на соплях повис. На секунду я задерживаю шаги, пробуя образно представить смысл написанного. И опять с чувством резиньяции мимо и дальше. Вот спиной в афишный столб с гармоникой меж прыгающих локтей пьяной. «Эх, яблочко», — поет он, — «сбоку листики, полюбил бы тебя, боюсь мистики». Но афишный столб, внезапно повернувшись, роняет и певца, и песню на землю. Дальше. Навстречу плывет громадная площадь. В центре площади, пятью крестами в небо, собор. Рядом с громадой собора высокое мраморное подножие памятника, очевидно сброшенного революцией. Должен признаться, что я никогда не мог пройти мимо пустого подножия пьедестала. Неполнота, незавершенность всегда меня раздражает, так и теперь. Я быстро вскарабкался на мрамор постамента и принял спокойную, исполненную достоинства и монументальности позу. Внизу проходил уличный фотограф. Стоило бросить серебряную монету, и голова его тотчас же нырнула под черное сукно. Стоя с рукой, протянутой к падающему солнцу, я мог видеть, как вокруг памятника постепенно накапливалась толпа, наблюдавшая с возгласами одобрения эффектную съемку. Впрочем, экран скажет короче и убедительнее. Вот. Гром аплодисментов приветствовал табло, выпрыгнувшее из волшебного фонаря на плоскость экрана. Докладчик, откланившись, просил движением руки тишины. «Я не хотел бы, леди и джентльмены, чтобы это было истолковано как намек. Но, возвращаясь к рассказу, должен сообщить, что москвичи, заполнившие площадь вокруг памятника, отнеслись ко мне так же, как и вы, заполняющие этот зал. Рукоплескание, крики «возвращайтесь», «пока» и «на кого вы нас покидаете» долго не давали мне сойти с постамента. Если присоединить к этому и то обстоятельство, что фотограф сделал очень долгую выдержку, то для вас не покажется удивительным, что я опоздал к поезду. Он ушел перед самым моим носом, оставив меня одного с билетом в руках на пустой платформе. Положение получалось чрезвычайно серьезное. Дело в том, что поезда к границе отправляются из Москвы, точнее, отправлялись в то время, о котором я рассказываю, не чаще одного раза в месяц. Это разрушало все мои планы. Мало того, лишало меня возможности сдержать обещания, данные моим контрагентам на Западе, превращая меня, барона Мюнхгаузена, странно даже подумать и выговорить, в лжеца и обманщика, изменяющего своему слову. Но делать было нечего. Я вернулся в город и всю ночь просидел на одной из скамей Страстного бульвара, обдумывая, как быть. Тем временем время растягивало секунды в минуты, минуты в часы. Дата, вштемпелеванная в мой билет, сделалась вчерашней. И тут вдруг мысль, а не попробовать ли мне разыскать вчерашний день? Я тотчас же отправился в редакцию газеты и сунул в окошечко приемщика объявлений текст «Утерян вчерашний день», «Нашедшего просит за приличное вознаграждение», ну и так далее. «Хорошо, дня через два пустим», — позвольте, — загорячился я. «Но через два дня это уже будет не вчерашний, а... как это вы называете?» «Третьевый», — ответили из-за оконца, — а стоявший за моей спиной в очереди посоветовал. «Четвертевый. Пусть пишут четвертевый. Вернее, с запасом. Раньше не напечатают». «Но как же так? заметался я между двух советов. Мне нужен не третьевый и не девятеревый, а вчерашний день. Я же говорю вам чистым русским. А если вам непременно вчерашний, возразила окошечко, то нужно было заявить об этом третьего дня. Порядка не знаете. Но как же? Вскинулся было я. Но поняв, что лишь понапрасну растрачиваю время, решил действовать иным путем. Перебирая в памяти имена учреждений и улиц, куда бы я мог обратиться, я вспомнил об ассоциации по изучению прошлогоднего снега. Звонок по телефону, короткий разговор, и извозчик везет меня в архив ассоциации. Пролетка пересекает город по диагонали. Мы минуем заставу. За городом, в стороне от пыльного летнего шоссе, красная кровля архива, полуспрятанного за высоким обводом глухой каменной стены. Подъезжаем к воротам. Тяну за ржавую петлю звонка. В ответ — длинная мертвая тишина. Еще раз за петлю. За глухой стеной медленно близящийся шаг. И странно, земля под ногами похрустывает и скрипит. Что такое? Наконец ржавый голос ключа и кованная в медь калитка приоткрывается. Я в изумлении. Июльский снег. Да-да, за оградой, внутри обвода высокой стены, замешкавшаяся на несколько месяцев зима. На голых ветвях ледяные сосули и повсюду на грядках старого заглохшего сада, окружившие ветхое здание архива, сугробы и хрупкий белый наст. Слуга, сгорбленный морщинистый старик, медленно переставляя ноги, ведет меня по аллее к крыльцу, а в воздухе мягкие белые хлопья, неслышно приникающие к земле. Я не спрашиваю, я знаю. Это падает прошлогодний снег. Заведующий отделом вчерашних дней, лысый господин с глазами, заштопанными синим стеклом, предупрежденный о моем посещении, встретил меня очень любезно. «Бывает, бывает», — улыбнулся он мне. «Один упустит мгновение, другой, глядь, жизнь». «А если к нам идием пердиди, я потерял день, то мы, как библейская руфь, подбирающая броненные серпом колосья, собираем отжатое и отжитое. У нас ничего не пропадет, ни единой оттиканной секунды. Руфь собирает Русь. Хе! Вот, получите ваш вчерашний день». И ко мне пододвинулась аккуратная, занумерованная коробочка паутинного цвета. Я открыл крышку. Под ней, замотанный в вату, наежившись щетиной из шевелящихся секундных стрелок, сонно ворочался мой вчерашний день. Я не знал, как благодарить. Синие очки предложили мне осмотреть архив «Руфь Руси». Но я, боясь еще раз потерять потерянное, извинился и поспешил к выходу. Хлопья прошлогоднего снега провожали меня до калитки. Весь белый я вышел за ограду, и летнее солнце вмиг растопило снежный налет и высушило одежду. Я прыгнул в пролетку. «Вокзал!» Извозчик дернул вожжи, и мы поехали. Но мне как-то не верилось в реальность происшедшего, и хотя время незримо, но глаза мои искали доказательств. И вдруг, взглянув на уличный циферблат, я увидел, что часовая стрелка пятится по кругу назад. С 6 на 5, с 5 на 4 и так далее. Навстречу бежал газетчик. «Экстренный выпуск! Последнее известие!» Тронув спину извозчика, я оставил его, чтобы обменять пятак на газету. С бьющимся сердцем развернул я вчетверо сложенный лист «Слава Богу». Под заголовком «Ясно оттиснутая вчерашняя дата». И мы покатили дальше. Теперь я спокойно разглядывал убегающую из-под колес улицу. Вот промелькнул вчерашний мальчишка. Вчерашний ветер опрокинул ему лоток с мармеладом, и бедняга снова, обмывая в луже мармеладины, раскладывал их на доске. Вот и пьяный, прислонившийся спиной к афишному столбу с гармонией меж прыгающих локтей. Эх, яблочко сбоку листики, и я знаю, что афишный столб сейчас повернется и уронит певца и песню в грязь, и я отворачиваюсь. В сущности, вечное возвращение, о котором теоретизировал Ницше, если и не заслуживает критики, то заслуживает зевков. Наконец мы добрались до вокзала. Я снова на платформе. Подают поезд. Он медленно ползет задом наперед и вкатывается в вокзал. Для меня, как для условного трупа, особый вагон — это товарная, сбитая из красных досок клеть на четырех колесах, поверх двери мелом. Для скр.прт.гр. Над дверью зеленая ветка хвои. Мрачновато, но делать нечего. Даю себя погрузить. Дверь, накатываясь по шарнирам, задвигается. Сидя в полной темноте, я слышу, как запломбировывают снаружи вагон. Затем 2 дня пути в темной клетке. Время достаточное, чтобы обдумать все виденное и слышанное, отвеять шелуху от зерна и сделать последние выводы. Но все это с вашего разрешения, леди и джентльмены, мы оставим пока нераспломбированным. Я кончил. Барон Мюнхгаузен поклонился собранию и сделал шаг к ступенькам, сводящим с кафедры. Но тут его застигла овация. Стены лондонского королевского общества еще никогда не слыхали такого грохота и рева. Тысячи ладоней били друг от друга, и все рты кричали одно лишь имя — Мюнхгаузен.